Глава 14. И бысть сеча зла и люта. Тучи пыли носились над широкой высохшей равниной, и где особенно клубилась пыль, там рубились люди, мчались кони без всадников, раздавались стоны раненых, крики ярости, треск барабанов, пронзительные звуки труб. Субудай-богатур находился на холме, окруженный сотней отборных тургаудов. Он посылал всадников узнать, как держатся богатуры, не видать ли свежих русских войск, не грозит ли откуда-нибудь беда. Но гонцы возвращались и говорили, что монголы всюду одолевают, что урусы отступают к Днепру, бьются, падают, раненые продолжают отбиваться, но ни один не просит пощады, ни один не сдается в плен. — Волчья порода, — сказал Субудай, — волчья им смерть. Узнав, что киевское войско окружило себя повозками, отстреливается и отбивается, Субудай посылал на этот лагерь отряд за отрядом, приказывая опрокинуть телеги, прорвать кольцо, поджечь кругом степь. Монголы, напирая на русские заслоны, метали копья, натягивали большие луки, пускали меткие стрелы с закаленными иглами на конце, подкатывали зажженные связки сухого камыша. Но русские держались так же стойко, сбивая стрелами и камнями подлетавших близко всадников, и татары не могли сломить русскую силу. По приказу Субудая на русский лагерь двинулись спешившись сбродные спутники монголов из разных племен. Они взбирались на телеги, размахивая булавами и кривыми мечами, издавая дикие вопли и подбадривая друг друга. Русские встретили их ударами топоров на длинных рукоятках, мечами и дубинами, и избивали нападавших, которые валились с разбитыми черепами. На третий день Субудай призвал старшину бродников Пласкиню. Он пришел, почерневший, худой от голода. Высокий, сильный, Пласкиня теперь еле шел. Два монгола стояли сзади него и покалывали ножами, чтобы Пласкиня двигался вперед. Субудай сказал: «Поди к своим братьям-урусам и уговори, чтобы они побросали мечи и топоры. Пусть уходят домой, мы их не тронем. За это получишь от меня свободу». Пласкиня, придерживая рукой цепь от ножных кандалов, направился к русскому лагерю. Два монгола шли следом за ним и держали конец рамятного ремня, накинутого на шею Пласкини. Он остановился в нескольких шагах от русских телег. Русские с удивлением поднялись на телеги и с удивлением смотрели на странного истощенного человека с тяжелой колодкой на шее. Некоторые его узнали. — Это Пласкиня, лошадник. Он пригонял в Киев табуны половецких коней и был у половецких ханов переводчиком. Пласкиня начал кричать русским. — Мне приказал хан татарский Субудай-богатырь сказать вам, чтоб вы больше зря не бились. Если вы ихней милости покоритесь, то они вас на все четыре стороны отпустят. Только побросайте все ваше добро, тулупы, повозки и топоры. Все это татарам нужно за их хлопоты, потому в походах они очень поиздержались. Да врешь ты все пустобрех, Пласкиня, как врал на торжищах, когда продавал нам запаленных коней. — Не слушайте его, — кричали старые воины, — лучше выйти с мечами и пробиваться к Днепру, хоть половина доберется до избы, а так без топоров или мечей мы все в степи поляжем. Но Пласкиня клялся, что говорит правду, снял нательный крест, целовал его, плакал и говорил: — Могу ли я говорить иначе, если татары меня сзади ножами подкалывают? А татары кивали головами и подтверждали, подымая большой палец, что правильно говорит их переводчик. Несмотря на возражения старых воинов, все же великий князь киевский Мстислав Романович приказал сдавать татарам оружие. Тогда киевские воины стали прощаться друг с другом, кланяясь в пояс, и выходили поодиночке, бросая оружие в одну кучу. Первым делом воины побежали к реке. 3 дня они не пили воды. Когда же последние воины вышли из лагеря и в пыли потянулись по шляху, разминая плечи и радуясь, что увидят родину, татары стали их нагонять и беспощадно убить. Теперь в пустынной, бескрайней степи, без оружия, гибель всем казалась неминучей. Русь далеко, и помощи ждать неоткуда. Монголы выделили 11 князей, бывших вместе с князем Киевским. Они пригласили их на пир к хану Субудай-Богату. Всадники окружили их тесным кольцом и повели в татарский лагерь. Субудай-Богатур с сотней своих телохранителей, торгаудов, проезжал в стороне от киевского лагеря и наблюдал за бойней. Безоружные урусы бились как могли, бросая камни и комья сухой земли. Раненые схватывались с татарами, стаскивали их с седел, вырывая их кривые мечи, и снова бились. Один высокий урус, принеся из лагеря оглоблю, бился ею, как дубиной. Хотел ударить подъехавшего всадника, удар пришелся по голове коня, конь взвился на дыбы и упал вместе с монголом. Урус набросился на лежащего, вырвал его меч, зарубил и, вскочив на коня, продолжал биться мечом. Туча пыли все закрыла. Но силы были неравные, и монголы одолевали. Субудай-Богатур въехал на холм и оттуда продолжал наблюдать за передвижением по шляху всадников. Он первый заметил, что с севера движутся 3 тучи пыли. — Что это? — спросил Субудай, показав пальцем на север. — Это возвращаются монголы Тохучара, — заговорили тургауды. — Это кипчаки гонят быков. — Нет, это идет свежее войско, — сказал Субудай. — Трубите сбор, сзывайте скорее всех воинов. Довольно сдирать сапоги с мертвых русов, будет новый бой. Пронзительно задребезжали трубы. В нескольких местах, где шла свалка, ответили сигналами другие монгольские трубачи. Некоторые монгольские всадники, оставляя дорогу, где отбивались русские, вскачь неслись к холму, где виднелся пятихвостый бунчук Субудая и неподвижный, как каменный идол, полководец на коне. А с севера, из степи, все ближе надвигались 3 облака пыли. Потом пыльные тучи отделились от земли, поплыли в воздухе и медленно рассеялись. Субудай молча смотрел в ту сторону, и вот тургауды в полголоса заговорили. «Идут 3 отряда. Кто это? Если не кипчаки, то это урусские всадники. Там впереди камыши. Они теперь идут через болото, оттого и пыль кончилась. Глядите, вот и они. На полях, за которыми тянулись камыши, среди зарослей ивняка показались первые всадники на белых и рыжих конях. Появляясь со всех сторон, вырастая точно из-под земли, группы всадников все сгущались и вскоре заполнили равнину. Некоторое время всадники спокойно оставались на месте, точно приводя свои ряды в порядок. Всадники растягивались полукругом, показались 3 треугольных знамени, черное с золотом посредине и 2 красных по сторонам. Татары, рубившие безоружных киевлян на шляху, окруженные густой пылью, долго не замечали прибытия нового войска, и свалка продолжалась, постепенно подвигаясь на запад к Днепру. Вдруг середина прибывшего войска рванулась вперед и помчала с оглушительным криком, направляясь в самую гущу боя. Правое крыло оторвалось и понеслось дальше, на запад, в обхват дравшихся, а левое крыло, медленно, все ускоряя бег, направилось к тому холму, где находился Субудай-Богатур. Старый полководец колебался только несколько мгновений. Он крикнул: «За мной!» Хлестнув иноходца, он быстро спустился с холма и понесся в ту сторону, где стояли войска Тохучара. Там было пусто. Тохучар принял участие в битве, и Субудай несся все дальше. Но русские его не преследовали. Они сделали полукруг и помчались, вздымая тучи пыли, вручать уходивших к Днепру киевлян. Субудай остановился, разослав гонцов нукеров взывать растянувшиеся по шляху монгольские войска, приказывая немедленно возвращаться к берегам реки Калки. — Пока победа на нашей стороне, — сказал старый полководец. — Урусы — плодовитое, упорное племя. Из степи может еще появиться войско урусов и отрежет нам возвращение на родину. Пора поворачивать коней. Джебено и Йон во главе 300 всадников, меняя коней без передышки, проскакал до Днепра. Сопровождавший его как переводчик бродник Плоскиня расспрашивал раненых русских, где Мстислав удатный. Некоторые отвечали, что видели его мчавшимся, как буря на чертовском сивом коне. На берегу Днепра Джебе заметил отплывавшую черную лодку. В ней олел плащ Мстислава. Князь сидел на корме и поддерживал за повод плывшего за лодкой коня. В лучах вечернего солнца ярко блестел золотой шлем Мстислава, но он не оглядывался на оставленный им злой берег. Джебен оставил лучшую стрелу и натянул свой тугой лук. Стрела, не долетев до лодки, плеснула по воде. Джебе соскочил с коня, упал грудью на землю и, обхватив руками голову, в ярости грыз пожелтевшую сухую траву. Он встал, посмотрел еще раз на удалявшуюся лодку с алым плащом и, не зная, на ком сорвать свое бешенство, выхватил кривой меч и на несколько частей рассек теперь уже ему ненужного закованного бродника Плоскиню. Джебе вскочил на рыжего коня и, свернув в степь, поскакал обратно, удаляясь от шляха, где в черных тучах пыли продолжались последние схватки и передвигались тысячи людей. В битве при Калке и на длинном залозном шляхе погибло много славных русских богатырей и рядовых удальцов. Они пали, выручая безоружных киевских воинов, избиваемых татарами, которые поклялись не сделать сдавшимся урусам зла. Русские люди не забудут сложивших свои головы в этом бою ростовского богатыря Алешу Поповича и его верного щитоносца Торопа, рязанского богатыря Добрыню Золотой Пояс, молодого помощника Алеши славного Якиба Ивановича и других суздальских, муромских, рязанских, пронских и иных храбрых северных витязей. Русские отряды, пробивавшиеся смело, не бросая оружия, дошли до Днепра, где ожидавшие лодки перевезли их на другую сторону. Те же, что поверили татарским уговорам и побросали мечи и топоры, почти все были перебиты. Как говорит старая песня, серым волкам на растерзание, черным воронам на возграенье. Так по вине недальновидных, завистливых и враждовавших между собою князей, не пожелавших соединить свои силы в единое, крепко спаянное русское войско, залозный шлях вместо пути великой победы стал слезным шляхом. В 1223 году зимой в Суздальской земле, в славном Ростове, красном городе, был съезд и совещание дружинников, служивших у разных князей. Все говорили, что на Руси великое неустроение, что князья друг с другом не ладят, и на радость половцам, ляхам и другим иноземцам в этих усобицах князья гонят дружинников и своих мужиков избивать друг друга. На этом съезде дружинники положили ряд, заключили договор ехать им всем в древнюю мать русских городов Киев и там служить только одному великому князю киевскому. Дружинники двинулись после съезда из Суздальской земли на юг Киеву. Услышав уже в пути, что все южные князья вместе с князем Киевским пошли к Синему морю Азовскому походом на татар-хана Чаганиза, весь отряд дружинников свернул с главного пути в южные степи и малоезжими дорогами направился на соединение с ушедшим вперед русским войском. Калмиузской тропой северные витязи прибыли к Залозному шляху в тот кровавый день, когда татары, отняв на честное слово оружие от киевских воинов, стали избивать безоружных. Северные богатыри погибли в схватке с татарами, но дали возможность растянувшимся по шляху русским воинам восстановить порядок и, успешно отбивая натиск татар, добраться до Днепра. Так Залозный шлях стал слезным шляхом. Отважные русские северные ратники усеяли его своими белыми костями, полили свою алую кровью.